Белла умчалась, а за ней и все остальные. Разве что остались Алиса и Василиса. С первой я обсудил, что делать после прилета, а вторая просто села мне на колени и, уткнувшись в грудь лицом, виляла хвостом да обнимала меня. И так полчаса, пока Вася резко не вскочила и не убежала. Затем я посетил столовую, где вовсю кашеварила Дарья, а солдаты гоготали и обсуждали сражение. Увидев меня, люди чуть притихли. Ну а я пошел к кухне. Там было место для раздачи еды, и только подошел, как увидел Дарью в фартуке и головном уборе. «Господин», — заулыбалась она, — «вот, котлетки». Миг, и мне вручили тарелку с пюрешкой и котлетами, а еще компот и кусок хлеба. Вообще-то я хотел воды выпить, но пришлось есть. И, кстати, приготовлено вкусно. А вот стулья жестковатые. Нужно будет подумать, что можно с этим сделать. Люди же постепенно расслабились и продолжили разговоры. В основном о том, какие жуки уроды и какое у них уродливое жилье. А когда я поел, получил сообщение от Ивана. Отлично. Поспешив на мостик, забрал шкатулку и направился в свою комнату, где распаренные влажные женщины валялись на кровати. «А что это у тебя такое?» – заулыбалась Нина, глядя на шкатулку в моих руках. Впрочем, все смотрели. Разве что Дарьи здесь не было. Так, собственно, на ней и не женюсь. У нее разрыв сердца будет, если вдруг станет моей женой. Из того, что я понял, свадьба – это лишь законная передача статуса, а также договор о сотрудничестве. Я муж, она жена. У нас совместное имущество, дела и всякое такое. В итоге я получу себе 5 помощников. Каждая жена сможет представлять меня и помогать в делах. Это сильно поможет, потому что меня одного уже давно не хватает. Кольца. Эх, сюрприз испортили, вздохнула та, а затем у меня отобрали шкатулку, и девушки, одетые в наряд Евы, вернулись на кровать. Как много, и все такое интересное. Из Китая, да? Спросила Нина. Лишь она разбиралась в украшениях. Вася виляла хвостом, Катя уже что-то примеряла, Евгения побаивалась украшений, а Белле было плевать. По крайней мере, она делала вид, что ей плевать, а сама косилась на кольца. Иван нашел и купил. Ларри их отреставрировал, и в общем вот, я встал перед кроватью. Выбирайте, которая вам больше нравится. Надеюсь, у тебя не будет столько же жен, сколько тут колец. Захихикала Нина. А колец там 3. Эй, ты чего задумался? Просто представил, что у меня 30 помощников, которые помогают мне в различных направлениях, вздохнув, улыбнулся, но получил подушкой в лицо, что я не так сказал, и почему меня окружают штаны. Мировые новости. Всем привет, мы в студии мировых новостей, и с вами я, телек и кошка драная. Получив кулаком по корпусу головы телевизора, телек рухнул, а черная кошка в платье мило улыбнулась и выпятила клыки. Доброго времени мяу суток. Сегодня у нас есть интересные мяу-новости из объединенной германской мяу-империи. Девушка зазиралась и изогнулась, а зрители увидели хвост и услышали пыхтение. Вскоре кошка смогла подтянуть телек и уложить на стол. У того на экране были 2 крестика, но девушка побила кулаком по макушке, и появилась картинка, а камера виртуальной студии приблизилась к телеку. Сейчас зрители со всего мира могли видеть, как элитный отряд «Панцерклин» штурмует узел. Ролик был короткий, лишь пару минут, и показал только положительные моменты. Мощь немецкого оружия, силу воинов, боевой дух и, самое главное, 3-килограммовый, чистейший кристалл. А затем камера отдалилась, и зрители увидели кошку. По словам имперского мяу-канцлера, операция была проведена мяу безупречно, а туман существенно мяу отступил. Очередная победа мяу-человечества в войне с фырк-жуками. А теперь веселые мяу-новости. Мяукнула кошка и завиляла хвостом. Сегодня международный мяу-день черных кошек. Говорят, в этот мяу-день кошки и коты позволяют гладить себя и тиск. В этот момент ожил телек и схватил кошку за хвост. Значит, ямо, договорить он не успел, так как получил кулаком по экрану, и тот треснул, а мужчина упал со стула. Как видите, все же есть мяу-риск быть фыркость-царапанным, мило улыбнулась женщина-кошка. Ну и к следующим мяу-новостям. Только что поступила мяу-информация, что герцог Кузнецов, Москва. Некоторое время спустя, мы ехали в бронированном лимузине и пялились по сторонам. Все же столица царства, действительно невероятный и очень красивый город. А чего только стоят небоскребы, да они выше верхней границы тумана. Людей здесь было много, и они выглядят сытыми и довольными. Разве что куда ни глянь, Везде кладут плитку на пешеходных путях. Вскоре мы приехали в пятизвездочный отель, расположенный перед Кремлем, и цены там такие, что большая часть страны месяц не зарабатывает, сколько тут за день потратит один человек. Зато холл я прям как будто попал в резиденцию губернатора Челябинска. Дорого, богато и эффектно. Уважаемый господин, госпожи, нас встречал улыбчивый парень в бархатном наряде и увешанный золотыми цепочками. Работник отеля такой: «Приветствую вас в нашем отеле. Ваш номер готов, позвольте сопроводить вас». Кивнул ему и посмотрел на Дашу. Та вжала голову в плечи, я даже знаю, о чем она думает. «Я недостойна находиться здесь», — хохотал Ларри. «Вот взял и украл мои мысли. Это было слишком очевидно. Тут никакой интриги», — возразил тот. «Да, Дарья до невозможности предсказуемая. Так что до лифта, а потом и до номера шла на несгибающихся ногах. А там три спальные комнаты, тренировочный зал, комната для массажа, ну и огромный зал. Даже своя кухня есть. Если вам что-то понадобится, просто нажмите на красную кнопку. Они тут повсюду». Озарив нас улыбкой, мужчина покинул номер, и мы остались одни. «Сперва осмотр», — сказал я и принялся сканировать. Женя тоже, но ничего, только пожарные и охранные системы. В итоге мы собрались в зале, а Дарья уже осматривала кухню. Она забита свежайшими продуктами первого класса. Тут и свой бар был. Мы же расселись на трех диванах, которые стояли вот так, и между ними маленький столик с фруктами. «Концерт завтра, сегодня мы посмотрим место и проверим оборудование, а потом можно и погулять». «Не хочу, большой город, много запахов и шума», – проворчала Вася, лежащая на диване. «Я много раз была в Москве, шумный суетливый город, много туристов, людей и магазинов», – добавила Нина. А на маске Кати появился красный крестик. «Мне всегда была любопытна Москва», – начала говорить Женя. «Но у меня что-то руки и ноги трясутся от предвкушения, что скоро стану женой, а я бы не высовывалась лишний раз. Мои враги хоть временно и отступили, но кто их знает», — немного виноватым голосом сказала Белла. «И она о тех аристократах с Кубы, которые до сих пор мстят. Если они на тебя нападут, я буду иметь полное право прилететь на Кубу и призвать их к ответу», — сказал я, смотря на немного ошарашенную девушку. «Впрочем, зачем именно ждать нападения? Ларри может назначить награду за их голову. Или ты желаешь самолично им отомстить?» «Мне», — замялась девушка и замолчала на несколько секунд. «Я уже давно не думаю о мести. Но мама и папа», — вдруг заплакала она. «Я хочу, чтобы убийцы заплатили за содеянное». Я присел к ней и обнял. «Ларри, собери информацию, а также найди наемных убийц, которых можно нанять». «Принял, но не думаю, что соберу много информации без доступа к местной сети. Однако сделаю, что смогу». В итоге смотреть оборудование и место я поехал с Ниной и Хосе. Остальные остались в отеле. И что я могу сказать? Красная площадь весьма большая. Здесь уже установили сцену, и была собрана команда. Световики, звуковики, охрана, с которой познакомился Хосе, и царский чиновник. Все же концерт заказало царство по указу самого царя. Но все это мало интересно. Обычная техническая рутина, ничем не отличающаяся от того, что мы делали в Китае. Поэтому и управились быстро, а затем отправились в отель. Заодно поговорили с Хосе по поводу их родителей и убийц. «Я буду рад и просто известием, что они мертвы», — произнес Хосе, ведущий машину. «Наш арендованный лимузин, если точнее. Эти мрази уж точно не стоят вашего времени. Тем не менее, они 10 лет охотятся за вами и, наверняка, потратили на это немало денег. Для них это не деньги. Они держат второй по важности порт в стране и жутко богаты. Это уже интереснее», — задумался я. «Куда прешь, мудак?» — выкрикнул Хосе, так как нас едва не сбили. Чудом проскочили на перекрестке. «Уроды, понапокупают права», — продолжил он ругаться. А крепкая и явно жутко дорогая машина поехала себе дальше. Похоже, в Москве аристократы, как и везде, чувствуют себя королями мира. «Ларри, подай официальную жалобу на этого водителя». «Принято». Хосе еще долго ругался и успокоился, лишь когда мы приехали в отель. Он и бойцы будут жить в соседнем отеле. У нашего же отеля есть своя служба безопасности, и на весьма высоком уровне. Иначе стоимость номера не была бы как цена полета в космос, и отнюдь не на возмездии. Остаток дня же мы провели за вкусной едой, игрой в карты на минет. Если кто-то проигрывает, то выигрываю я. Если я проигрываю, то должен отработать выигрыши. суровая и трудная игра. И что-то перед свадьбой женщины чересчур сексуально активны. Ну или, что скорее всего, пытались так сбросить стресс. Почему-то свадьба их сильно волновала. А после игры мы всей компанией, сидя на большом диване, смотрели фильм «Чужой 9». Это про монстров таких, которые ловкие, быстрые и вырастают личинками в телах людей, а потом пробивают тем грудь и вылезают наружу. Женя с Дарьей каждый раз на страшных сценах подвизгивали, и приходилось их обнимать. Вася же смотрела с восторгом и виляла хвостом, Катя тоже смотрела с интересом, а вот Белла все еще была в себе. Впрочем, как и Нина, та волновалась больше всех, и почему-то она куда меньше волновалась, выступая перед китайским императором. Вероятно, потому, что император посетил вас в последний момент, подсказал Ларри. Хаем, наверное, ты прав. Кстати, как там у нас в Ки? В этот момент я резко обернулся и увидел, как к окну подлетает женщина в облегающем костюме и черном шлеме. Миг, и она ногой пробивает бронированное стекло, но я уже под разгоном бегу к ней. Только она влетает, как кулак, объятый электричеством, врезается ей в живот. Но энергетическая защита сдержала удар, электричество же искрами разлетелось во все стороны, а я, активировав физический усилитель альфа, продолжил бить, но женщина оказалась, на удивление, крепкой и ловкой. Она отражала мои атаки, но пятилась назад, в сторону, крикнула Нина, и я отскочил, а миг спустя по женщине ударил крик. Прикрывшись руками, она ярче засияла барьером и держалась, и только она отразила атаку, как Катин огромный кулак из Эли ударил по женщине. Под ее крик, даму выбросила из окна 20-го этажа, а позади, в дверях Белла, терпя ножевые ранения, билась с каким-то тонким мужчиной в черном облегающем комбинезоне и шлеме. Вдруг он пнул Изабель, отбрасывая ее на несколько метров, но на убийцу тут же налетела серая волчица. Однако в нее полетел кинжал, который ударился о барьер и, пробив его, вонзился в плечо волчицы. Но та повалила мужчину и, сияя волчьими зубами, вгрызлась в шею. И если барьер убийцы поначалу держался, то быстро истощился, и полилась кровь. Однако появился третий убийца, крупный, широкоплечий мужчина в черном шлеме. Он пнул волчицу и, схватив раненого товарища, выскочил в коридор. Я поймал Васю и собрался было перенести дробовик, как резко обернулся. К нам в окно влетело нечто непонятное, сгусток бушующей энергии. «Ларри!» — выкрикнул я, а миг спустя все мы, а также все помещение и, наверное, часть коридора, погрузились в убийственный лед, словно само пространство обледенело. Глава 19. Москва. Аэропорт Пышка. В это самое время. «У-у-у-а!» — зевал солдат, шедший вдоль взлетно-посадочной полосы. Это был специальный аэропорт, где приземлялись частные рейсы. Им в основном пользовались аристократы, а также царские службы. Все же так удобнее и быстрее, чем использовать перегруженные столичные аэропорты. Да и охрана здесь была на высоте. Аэропорт был огорожен трехметровой стеной, усыпанной датчиками и камерами. Всюду летали квадрокоптеры, а также расставлены ловушки. Ну и солдаты здесь были не простые, а сплошь операторы или в хороших современных легких бронекостюмах. Забрал и опусти, а то муха залетит, смеялся товарищ. Они вдвоем патрулировали эту часть взлетно-посадочной полосы. Да иди ты, проворчал боец, лучше по сторонам гляди, вдруг шеф вновь будет смотреть наш маршрут по записи с наших шлемов, есть такое, а еще он может нас слушать, так что знайте, Кирилл Степанович, вы лучший начальник, дайте премию. Бойцы рассмеялись, но неожиданно упали и начали истекать кровью, а из ночной тьмы выбежал десяток человек в черных одеяниях и броне, у некоторых на голове был шлем, у других капюшон и черная ткань, закрывающее лицо, а также у одного мужчины была маска зайки. Люди стремительно приближались к своей цели, а то тут, то там, на землю падали квадрокоптеры, даже свет всюду отключился. Ну а там, у терминала аэропорта, послышались пальба и взрывы. «Быстрее!» — приказал командир. Он бежал впереди всех и был тем самым зайкой. Люди мчались очень быстро, под 60 км в час, и впереди ждала их цель — возмездие. На охране там стояли 4 ликвидатора, и те уже заметили цели. После предупреждения, они открыли огонь, но вспыхнула молния, и прожгла в одном из ликвидаторов дыру. Под ногами второго зашевелился асфальт, и робот упал, а к третьему на огромной скорости подбежала немолодая женщина. Ликвидатор стрелял по ней и даже бил минометом, но она была слишком быстра и ловка. А когда женщина оказалась перед роботом, хлопнула его по корпусу и побежала дальше. Миг спустя робот взорвался, и люди пробежали дальше. Да, был еще один робот, но он сейчас пытался танцевать и сошел с ума. Прорываемся, всех, кто попадется на пути, убиваем, а затем все взрываем. Но сперва кристаллы, повторил Зайка. Говорил он на русском, но чувствовался легкий акцент. Секунды спустя они добрались до возмездия. Его трюм был закрыт, но был подведен бортовой трап. И да, там были закрыты все проходы. Но для этого у них был лис, бьющий молниями. Он может создать концентрированную энергострую, что режет даже танковую броню, что ему какой-то самолет. Думал он, пока самолет вдруг не ожил. «Защита!» — выкрикнул Зайка, и один из бойцов тут же поставил над ними энергетический купол. Миг спустя на людей обрушились зеленые лучи. «Курва! Сейчас сдохну!» — крикнул мужчина, держащий барьер. «Держись! Почти! Генри!» «Да пытаюсь я!» Генри стрелял сгустками энергии, поражая турели одну за другой, и они отключались, но лишь временно. Лис же стрелял молниями, поражая и уничтожая их, да и другие люди не хлопали глазками. Люди продолжили приближаться, и вот, они уже на трапе. Но взревели двигатели, и возмездие начало взлет. «Мара!» — крикнул Зайка и метнул женщину, которая приземлилась на корпус возмездия и начала быстро карабкаться на крышу. А там и еще трое прицепились. «Останови его!» — кричали люди на Генри. «Да не могу я! Эта хрень будто свой разум имеет, не подчиняется мне!» Прокричал мужчина в капюшоне и с тканью на лице. «Блядь!» Шесть мужчин, оставшихся на трапе, тут же подверглись обстрелу лучами и начали разбегаться. Но обстрел был такой, что казалось, все вокруг стало зеленым. Один из мужчин вдруг взвыл и упал, но его подхватил Зайка, и все они побежали прочь. А затем сверху упали женщина и еще один мужчина. Он был тяжело ранен, и женщина, поймав его, побежала прочь. Тут же прогремели взрывы на корпусе возмездия, и к местам взрыва, что в основном на крыше, полезли оставшиеся двое мужчин. «Вот только, курва, да какой толщины здесь корпус?» — выкрикнул мужчина в черном, подобравшись к поврежденным участкам брони. «Бьем, проникаем внутрь и ломаем все», — ответил второй. На нем был шлем. Лис и второй мужчина применили дары. Первый энергией, словно лазером, начал резать поврежденную обшивку, а второй просто очень крепкими и острыми когтями рвал металл. Вот только прочность обшивки их неприятно удивила. Пусть она и поддавалась, но очень-очень тяжело. Выкладываясь на полную, мужчины все же смогли проделать дыру в защите. Дальше дело пошло легче. Всякие трубы, провода и прочая техническая система их не могли остановить. И вот, они попали внутрь судна. А там, курва, это еще что за чертовщина? Это источник энергии этой херовины. Рыкнул мужчина с маской лиса. Они видели перед собой плотные ряды прозрачных капсул, в которых находились мужчины-аристократы, плавающие в полупрозрачной жидкости. Вот курва пошли, расхерачим это говно и выполним задание. Да, мужчины побежали дальше, но встретились с закрытой дверью. Вот только лис легко ее разрезал, и мужчины попали в коридор. Они побежали дальше, наткнувшись на двух худых. Но тип 0 даже на миг не смог задержать людей. Похоже, они не рассчитывали, что кто-то сможет проникнуть, ухмылялся поляк. Его национальность было легко понять по акценту и ругани. «Не расслабляйся, этот герцог, хитрый черт, и дохлый», — хмыкнул поляк, продолжая бежать по коридору. Вторая группа должна уже была его убить. Там вьюга, и против него у герцога ни шанса. Наверное, не работал с ним, и не надо. Скверный мужик, да курва. Очередная дверь. Мужчины подбежали к двери и начали ее вскрывать. Здесь также была дверь, ведущая в помещение с подписью «Опасно». А еще была более мощная дверь справа, ведущая, судя по всему, наружу. И она вдруг открылась. И все бы ничего, но двое мужчин тут же были утянуты в нее, а затем выброшены в космос. Неверие, шок, паника и вид прекрасной земли – последнее, что было в жизни двух сильных одаренных. А возмездие уже возвращалось в атмосферу. Возмездие. Медицинский отсек. Ха-ха-ха, я резко открыл глаза и содрогнулся. Холодно. Но я жив и это радует. А еще, судя по потолку, я в возмездии. А ну да, я же сам приказал Ларри вытащить нас. И я в лазарете. Хорошо, что позаботился о его создании. Все же персональные модули, это хорошо, а профессиональная медицина, лучше. Приподнявшись, заозирался. Помещение приличного размера, расположено на первой палубе, той, что самая верхняя. Здесь есть 8 регенерирующих капсул, лежащих горизонтально, и судя по каплям на полу, да и тому, что я весь мокрый, меня оттуда только достали, и не только меня, лежал я на кушетке меж двух капсул, одежды не было, а кожа розовая, будто с меня ее содрали и вырастили новую, не будто. «Пользователь, вы получили серьезнейшее обморожение кожи», — подсказал Ларри. «Ясно». Спрыгнув с кушетки, отошел и посмотрел на остальных. Они лежали здесь же и уже начали открывать глаза. «Слава великим предтеч, с девчатами все в порядке, Миша». Приподнявшаяся Нина, увидев меня, разревелась. Так что я подошел и обнял ее. «Все живы?» — спросила Катя и, судя по звуку, тоже спрыгнула с кушетки. «Все», — ответил ей. «Что произошло-то?» – раздался голосок жени. «Нас какой-то мудила заморозил», – рычала взбешенная Белла, а затем и сама показалась. «Похоже, она единственная, кто не пострадал, а потом нас телепортировала сюда. Я до чертиков перепугалась, когда увидела, в каком вы состоянии, а потом…» Белла начала рассказывать, но вскоре ее прервал голос. «Ой, а где я? И почему голая? Г-г-г, господин, вы такой шалун!» А это уже была Дарья. Затем и Вася подошла. Выглядела та немного ошарашенной, но целой. Я ведь помню, как ее поразили кинжалом. Девушка виляла мокрым хвостом, да и волосы влажные. Впрочем, как и у всех нас, все же все мы липкие и склизкие из-за жидкости регенератора. Очень дорогая штука, но мне не жалко. Когда Нина успокоилась, я и остальных обнял, после чего мы поспешили в душ. Он был тут же. Душевая здесь была скромная. Встаешь под струю воды, смываешь с себя жижу, потом подходишь к специальной стене с микроотверстиями, и она работает как фен. Василиса даже рот раскрыла, и ее щеки надуло, как у хомяка. Сушка мощная, но не обжигает. Затем мы переоделись в простую одежду, что нам принесли тип 0, и поспешили на мостик, где нас уже дожидалась Алиса в одной лишь ночнушке. Катя, Вася. Алиса тут же бросилась к ним, обнимая девчат. «В порядке мы», — ответила Василиса и рыкнула. «Но очень хочу крови. Потом кровь, сперва надо разобраться в том, что произошло». Я сел на кресло, да и остальные заняли свои места. Затем мы просмотрели повтор нападения нашими глазами. Все же чип записывает все, что мы видим. Так что через глаза Изабель, которая единственная оказалась достаточно сильной, чтобы выдержать лед, мы увидели, как нас покрывает льдом. Зрелище жуткое. Потом мы все исчезли и появились в лазарете, сразу в капсулах. Как мы при этом выглядели, Ларри благоразумно не показал. Зато показал, что одновременно с этим напали на корабль. Это был большой отряд сильных одаренных. Мрах. Эту силу бы да против жуков. Но нет же. Алиса в этот момент спала, а я был в отключке и не мог управлять кораблем. Но Ларри разбудил Алису, они взлетели, однако вскоре внутрь пробрались двое одаренных. Им не составило труда пробиться через прочные двери, которые задержали бы даже грас пехотинцев, а потом их сдуло в космос. «Твоя идея?» – спросил я у Алисы. «Да, я подумала, что вместо того, чтобы пускать в расход солдат и крушить половину корабля, можно попробовать выбросить их. Ты молодец, верное решение. Бойцы же, как и группа ликвидаторов, находились в десантном отделении, куда почти пробились одаренные. 40 бойцов в тяжелых боевых костюмах – это не шутка. Но сколько из них погибло бы? Враг оказался слишком силен. Особенно тот, с когтями. У него сильный барьер, и когти способны резать даже мою обшивку. В ближнем бою и коридорах он должен быть невероятно опасным. Я, конечно, уверен, что бойцы и ликвидаторы справились бы, но потери. Похоже, я слишком расслабился, признал я свои ошибки. Уверовал, что с улучшением возмездия теперь непобедим. Вот и получил по носу, чуть всех не погубив. Я тоже не смогла защитить всех, добавила Катя. Она была без своей маски и опустила голову. Никто не виноват, вмешалась Василиса и разложила все по полочкам. Спецслужбы, видимо, совсем от рук отбились. Теракт прямо перед Кремлем. Еще и нападение на аэропорт. Это огромный плевок в лицо царства. Так и есть, оживилась Катя. И, судя по всему, теракт готовили заранее, сразу, как нас пригласили дать концерт, предположил я. Это было еще до того, как я на весь мир показал кристаллы. А значит, план они поменяли в последний момент, почти приземлились. Что будем делать дальше? Перебила меня Алиса. Ларри, сможешь вернуть нас в лед? Спросил голос из динамиков. Нет, не смогу. Вытащить вас я смог лишь из-за чипов. Лед сильно фонит энергией, и обратно не верну. Понятно. «Что с Хосе?» Я посмотрел на Алису, а та ответила: «Со спецслужбами и спасателями пытаются пробиться ко льду. Он в курсе, что вы целы, но ему нельзя этого показывать». «Хорошо, тогда взломай камеры на крыше отеля или заглуши их, а затем переноси нас туда». «Принял». Вскоре возмездие приземлилось на то же место, где стояла ранее, и опустила дверь трюма. Оттуда сразу повалили ликвидаторы и роботы-грузчики, дабы забрать уничтоженные машины. Там также были сотрудники и бойцы аэропорта, но с ними разберется Алиса. Мы же перенеслись на крышу отеля. Она здесь большая, а еще здесь было холодно, все же начало мая, ночь. Посмотрел на девчат, выглядели они нормально, разве что Нина немного зареванная. Но женя у нас мастер быстро приводить в себя и всех успокаивать. Так что благодаря ее таланту все были в порядке. По крайней мере пока что. Вскоре мы нашли двери, взломав ее, начали спуск вниз, но уже через минуту увидели десяток стволов, направленных в нас. «Я герцог Кузнецов, опустите оружие», приказал я бойцам в коридоре. «Видно, что это охрана отеля. На многих легкие бронекостюмы с гербом владельца отеля, но были и одаренные в обычной одежде. Живой!» Услышал выкрик, но сперва люди внимательно на нас поглядели и, видимо, получив ответ от начальства, опустили оружие. Затем нас сопроводили в одну из свободных комнат, но нет, я потребовал отвезти меня в мой номер, а там мороз, и половина 20 этажа оказалась захвачена льдом, но в основном пострадали коридор, вентиляция и соседние с моим номера. Лед, заполонив собою наш номер, вырвался наружу и затянул все в радиусе 50 метров. Коридор и лифты также были во льду, все, сплошной лед, причем невероятно прочный, так что даже защитись от него, Белла бы все равно умерла, не телепортируй Ларри ее на корабль. Сейчас мы пришли к коридору, где группа одаренных топорами и мечами долбили лед, а служащие отеля собирали его в ведра и уносили. Они торопились, так как немало людей оказались заперты в своих номерах, ну и, вероятно, остались без доступа к кислороду и теплу. «Вентиляция же не работает. Сможешь?» – обратился я к Нине, указывая на лед. «Попробую». Когда отогнали одаренных, девушка подошла к стенке изо льда и пару раз вздохнула, а затем начала слегка распеваться, используя локатор. «Да, получается», – обрадовалась она, а затем Белла кулаком пробила небольшой тоннель во льду, и туда начала распеваться Нина, а затем потянула букву «О». Лед завибрировал, а Нина повышала силу и резко сказала: «Ха». Лед тут же разбился на бесчисленные осколки, а сама девушка рухнула в мои объятия. Выглядела она уставшей, но очень довольной. «Ты молодец, ты герой», — одарив ее улыбкой, взял на руки. Нина тут же вырубилась. Любит она выкладываться на полную. Люди начали усиленно собирать лед и уносить его, а к нам примчались Хосе и с ним мужчина в форме, которую я ранее не видел. Золотая с черными и белыми элементами. Мужчина худой, стильно причесанный и лет так 30 отроду. «Сергей Кириллович, гвардия в полной готовности», — тут же заявил Хосе, и я кивнул ему, а затем посмотрел на мужчину в золотом. «Рад, что с вами все в порядке, Сергей Кириллович», — заявил тот, и видно, что он слегка нервничал, а еще чувствуется запах алкоголя. И судя по тому, что Вася морщит нос, пахнет и духами. «Я Мельников Ярослав Никитич, глава Кремлевской службы безопасности». «Так это вы прошляпили террористов?» «Ну почему сразу террористов?» — занервничал он. «Откройте, пожалуйста, свод законов и почитайте определение теракта, тогда поймете, что такое теракт и что совершивший его называется террористом». Я направился в ту сторону, откуда пришел Хосе, а за мной и девчата. «Ну, кроме Нины, она в моих руках. Постойте, пожалуйста, мне нужно задать вам парочку вопросов», — опешил Ярослав. «Задавайте», — я продолжил идти, и мужчине пришлось догнать меня и перегнать. Но даже так, я не остановился, и ему пришлось пятиться. «Это происшествие возмутительно, и мы проведем тщательное расследование. Будьте уверены, мы найдем убийц и покараем их. Но сперва мне нужно взять у вас показания». «Найдете их?» — ухмыльнулся в ответ. «Сколько человек было среди напавших на мой самолет?» «А?» — опешил тот и едва не оступился, все же он пятился назад. «Спрашиваю, сколько людей было в отряде, напавшем на аэропорт пышкой, конкретно на мой самолет?» «Тот самый, в котором драгоценные лим-кристаллы». На меня смотрели полным непонимания взглядом. «И как вы собрались ловить убийц, если ничего не знаете о втором отряде?» Я покачал головой, и с Хосе да девчатами вошли в лифт. Мужчину из КСБ не пустили, и вскоре мы опустились на первый этаж. Благо, этот лифт нормально работал. Внизу же уже суетились медики, полиция, а снаружи журналисты. Много журналистов, и, увидев нас, они тут же оживились. «Сергей Кириллович, что произошло? Это покушение или несчастный случай?» «Словно голодные псы, они практически окружили нас. Глаза горят, фотографии делаются по 1000 в секунду и всюду камеры. Это был теракт. Меня и моих невест попытались убить за правду. И одновременно с этим было нападение на мой самолет. Он получил повреждения, но, к счастью, его удалось отстоять. Нападавшие хотели уничтожить его и забрать кристаллы. И я официально требую от царя разобраться в этом и наказать виновных. Если прямо перед Кремлем, указал я в его сторону, террористы нападают на отель с гостями царя и спокойно уходят, то что говорить о ситуации в стране? Подробности. Поделитесь, пожалуйста, подробностями. Кричали люди, а сзади выскочил ошарашенный Ярослав Никитич. Я не расскажу, я покажу. Вытянув телефон, включил запись с маски Кати. Журналисты едва не подрались, чтобы заснять изображение с телефона. А там мы сидим, смотрим фильм и болтаем. Но многое запикано. И вот, разбивается окно, влетает женщина, потом дверь, затем нас заковало в лед. Ничего компрометирующего не было, а что надо отредактировано. Это еще не все, я переключил видео, и теперь журналисты смотрели, как на возмездие нападают. Потом как проникли люди внутрь. Но, что с ними стало, я не показал. Пусть думают, что они пленены. Тогда убийцы попытаются вернуться и вызволить их. Ну или нет, вдруг те убили бы себя, попав в плен. Во всяком случае я ничего не теряю, а вот некоторым людям придется поволноваться. Сегодня спецслужбы царства показали свою некомпетентность. И если нападавшие не будут найдены, в чем я, к слову, уверен, буду требовать роспуска и реорганизации структуры, отвечающей за защиту царства от подобного. Надеюсь, что люди и другие аристократы, которым не безразлична судьба страны, поддержат меня. На этом я пошел на прорыв, и нас пропустили. А там нас уже ждала машина, и вскоре мы уехали, но проехали совсем ничего и приехали в соседний отель, где остановился Хосе с бойцами. Девчатам было не до сна, но я помог им уснуть с помощью полевого медика. Да и сам уснул. У нас утром концерт, я не стал его отменять. Уверен, ничего не случится, теперь охрана будет такой, что высадись сюда многотысячный десант ГРАС, их быстро уничтожат. В итоге мы все же смогли выспаться, и даже завтрак в этом отеле был отличный. А затем к нам пришел чиновник из царской администрации. «Значит, царь просит все же выступить?» – спросил я у немолодого мужчины перед собой. Мы сидели на креслах друг напротив друга. «Да, отмена концерта слишком сильно негативно скажется на репутации царства, особенно после ваших ночных заявлений. Хотите оспорить их?» – поинтересовался я, сохраняя спокойное выражение лица. «Нет, не мне такое оспаривать, как и делать преждевременные выводы. Я здесь лишь для того, чтобы передать волю царя. Тогда передайте царю, что мы выступим. Но я прошу разрешения на присутствие моих дронов и возмездия. Оно просто будет парить над рекой. Благодарю, я передам царю, и он выскажет свою волю в ближайшее время». Мужчина ушел, а я проводил его взглядом. Затем подошел к окну, а из спальни вышли девчата. «Значит, все же будем выступать?» – спросила Нина. «Да, или вы забыли?» Я обернулся и улыбнулся им, а затем на моей ладони появилось кольцо. «Свадьба», – вспомнила беловолосая девушка, и тяжело задышала. Что-то воздуха не хватает, и душно стало. Рассмеявшись, приоткрыл окно, а там и остальным плохо стало. Но настроение у всех быстро улучшилось. А затем началась подготовка к концерту. Мы наряжались в костюмы со славянским колоритом. Всем заплели косы, нанесли легкий макияж, Васе на хвост завязали бантик, меня же нарядили, как богатыря. Кольчуга, кожаный доспех и даже булаву выдали. И вот, мы стоим на сцене перед огромной толпой. В небе всюду парит глаза 2-0 и внимательно следят за всем пространством в радиусе нескольких километров от нас. Людей же нагнали уйму, и стоит отметить, что охрана у царя послабее будет, чем у китайского императора. Людей, да, много, но вот силачей среди них я почти не вижу. А те, кого вижу, находятся рядом с ним и явно не сотрудники КСБ, скорее, приближенные. У царя было свое место, и это тоже эдакая сцена, но без излишней роскоши. Все прилично, но без золота и шика, как было у китайцев. Да и сам царь выглядит скорее как воин, нежели политик. Высокий,